Операцию ей нужно сделать, но в наших полевых условиях, мы ей только руку можем ампутировать. Так что у нас два варианта, либо отрезаем руку, либо везем в Ташкент. У меня даже сомнений не было, что нужно сейчас сделать. Готовьте к перевозке. Услышав это, майор закашлял. Как это гроза, ветер, дождь. Видимость нулевая. Был бы у нас тут транспортный самолет, мы бы ее напрямую отправили в Москву, но здесь только истребители и вертолеты. Саня, ты, я вам еще раз говорю, готовьте к перевозке. В коридоре раздались знакомые голоса. В нашу сторону идут енот Эльф с перевязанными руками и начмит Марат Сергеевич. Вот у него со здоровьем все хорошо, не царапины. Ну что, спросил Ефим Петрович, в Ташкент надо везти, и очень быстро. Енот Эльф посмотрел на меня и вопросов не стал задавать. Готовьте к перевозке, сказал командир эскадрильи. Видимость нулевая, вы и себя и ее угробите. Возможно, все же лучше ампутировать руку, зато жить будет, тяжело вздыхая, сказал Начмит. Нет, громко ответил я с Енотеевым. Глава 17. У входа в приемное отделение шла острейшая дискуссия между собравшимися летчиками. Пепельница продолжала наполняться окурками, а табачный дым с трудом успевал рассеваться. Дождь уже прекратился, но другая напасть заволокла все воздушное пространство над Баграмом. Командир, туман на улице, указывал в сторону аэродрома замполит Кислицын. Я вижу, чесал бороду Ефим Петрович, оставляя на ней нитки от бинтов, которыми у него были перемотаны руки. Врачи в это время делали самую важную работу, спасали Тасе жизнь, выполняя все необходимые мероприятия по поддержке организма. На нашем летном консилиуме мы определялись с Енотеевым, как будем осуществлять перевозку в подобных условиях. Присутствовали здесь много опытных летчиков, которые всецело хотели бы помочь, но не ценой самоубийства. Пока что большинство приходило именно к такому выводу. Ефим Петрович, на глаз трудно определить, какова видимость. Я не вижу и на сотню метров, высказался Шаклин. Я вижу точнее, тоже не вижу, ответил Енотеев. Почему не автотранспортом? Поинтересовался Бага. Потому что медленнее, сложная дорога и возможность нападения никто не исключает, пояснил Камеска. У окон начали собираться медсестры и ходячие раненые. Всем было интересно, что именно мы придумаем. Слухи по госпиталю разнеслись быстро. Белецкую нужно доставить в Ташкент. Естественно, что туда мы не полетим. Это и долго, и чрезвычайно опасно. Поэтому, нам нужно в Кабул, объяснил Ефим Петрович. И что там? Спросил Кислицын. Ан-26 уже ожидает в аэропорту столицы. Он и доставит ее в Ташкент. Но времени очень мало. Вероятность смерти очень велика, ответил Марат Сергеевич. Следующим на очереди переубеждать командира был Начмит. Командир, ты меня извини, но это невозможно. Я в авиации 20 лет, а такое даже по пьяни не видел. В такую погоду предполетный медосмотр не проведу. Проведешь, иначе я тебе все каналы перекрою, пригрозил ему енот Эльф и повернулся на звук подъезжающей машины. Сквозь туман светили фары, однако автомобиля пока видно не было. Сплошное молоко. УАЗ командира показался из клубов ваты тумана и остановился рядом с нами. Из машины выскочил Кеша с картой в руках. «Вот, товарищ командир», — радостно сказал Иннокентий, поскользнувшись, чуть не упал в грязь. Я только в последний момент успел выхватить карту из рук Кеши и придержать своего оператора. «Петров, ты всегда такой, что ли?» — спросил Енотеев. «Товарищ подполковник, кто не падает, то не встает», — громко объявил Иннокентий. «А не встает?» Продолжает лежать. Логично, подытожил Камеска. Саня, какие есть идеи? Я быстро глянул на карту, хотя это было и не нужно. Район полетов я знал досконально. Единственный ориентир для нас – дорога с перевала Саланг, ведущая в Кабул. Но на ней не так уж и просто удержаться. Перепад высот, отдельные сопки на всей протяженности дороги и сам туман уж слишком густой. Все просто, держимся по дороге на минимальной скорости. Появился и синоптик. Его прогноз погоды был из серии. Чё, серьезно? Туман по району, ветер штилевой, видимость ноль. Командир, если честно, погода полная 21. Это ты слишком еще обнадежил, ответил енот Эльф и отвел меня в сторону. Ефим Петрович посмотрел на остальных и приготовился говорить со мной. Командир, долетим, сразу сказал я, не дожидаясь начала разговора. Я и не сомневался, что ты так скажешь, и понимаю, что тобой движет. Все же, вы с ней не чужие люди и ваши отношения, начал говорить Енотеев. Конечно, он думает, что все это из-за любви к Тасе. Для всех ведь мы с ней имели близкую связь еще с родной Соколовки. Но для меня все несколько иначе. Если шанс на спасение есть, им нужно воспользоваться. Енот Эйв закурил, смотря куда-то вверх. «Вертолет готов?» – спросил Камеска. «Бортовой техник Носов уже на месте. К погрузке-то си успеет подготовить. Кто с тобой в экипаже полетит?» «Понимаю, к чему клонит Ефим Петрович. Со способностью Кеши к попаданию в неприятности, брать его с собой – колоссальный минус к удаче. Но, может, именно сейчас минус на минус даст плюс. Лейтенант Петров, ты хорошо подумал, он ведь помощник не самый фартовый, не менее удачливый, чем остальные. Кеша очень быстро считает, это для меня важнее». На крыльцо приемного отделения вышел доктор и сказал, что Тася готова к перевозке. Енот Эльф еще поразмыслил, выслушав очередные советы от остальных летчиков. Решение нужно было принимать сейчас и быстрее. «Выдвигайтесь», сказал он, и я с Кешей отправились на машине командира на аэродром. Следом везли и Тасю на таком же УАЗе. Пока мы ехали до аэродрома, вспотели от столь нулевой видимости. Подъехав к вертолету, тут же пошли проверять его готовность к вылету. Валера Носов уже заканчивал подготовку. «Сан Саныч, все готово. Место для транспортировки раненого тоже», показал Валера внутрь грузовой кабины. Врачи укладывали Антонину, а мы с Кешей проверяли маршрут и договаривались о порядке действий. Как только все обговорили, начали занимать места в кабинах. «Клюковкин, ты уверен в том, что делаешь? Может быть, нам удастся не дать ей скончаться до утра? Это сложно, но шанс есть», попытался меня отговорить доктор. «Я уже начал процесс запуска. Почему-то сомнений у меня не было, но все вокруг так и спешат отговорить от идеи перевозки. Доктор, я не медик. Мне сложно судить в вашей работе о шансах, но в моей работе, если есть шанс, его надо использовать. И я это сделаю. Тогда удачи, командир». Пожал мне руку доктор и отошел от вертолета, скрывшись в туманной дымке. После подтверждения готовности к запуску, я запросил руководителя полетами. «Акап, доброй ночи. 302 и краткое, запуск на перелет. Добрый». «Погоду уяснили, 302 и краткое», спросил у меня РП. «Точно так, запускаюсь». Ждать разрешения на запуск было бы опрометчиво. По закону решение на вылет принимает командир воздушного судна. Чтобы не подставлять людей, нужно сделать так, что все происходящее – личная инициатива экипажа. Лопасти несущего винта равномерно начали перемалывать серую вату, окутывающую вертолет. В кромешной тьме было невозможно что-либо разглядеть дальше 100-150 метров от себя. Запуск был выполнен, доклады о готовности к взлету принял и начал медленно рулить к месту взлета. Занимать полосу смысла нет. Мы определились, что взлетим с магистральной рулежной дорожки и сразу пойдем к трассе Саланд-Кабул. Я остановил вертолет и приготовился оторвать его от полосы. Ощущение такое, что вот сейчас мы взлетим и попадем в паутину, и как мотылек или муха будем в ней болтаться, пытаясь выбраться. Еще не взлетели, а уже есть достаточный уровень волнения. Теперь на борту не только экипаж, но и Тася, чью жизнь нам доверили врачи. «Акап, 302 и краткое, взлетаю», — доложил я. «Понял». Поставил задатчик опасной высоты на радиовысотомере на 5 метров, чтобы можно было плавно снижаться по маршруту. Медленно оторвал вертолет. Вибрация закончилась на весенней сразу. Осталось выполнить разгон и держать направление на трассу. «Скорость 80», — ответил я, после выравнивания вертолета. Шасси решено было не убирать. Медленно, практически соблюдая все правила дорожного движения, мы выполняли полет по дороге до основной трассы на Кабул. Через 10 секунд подсказывал мне начало разворота Кеша. Под собой я видел небольшую асфальтированную полоску дороги. Иногда приходилось чуть подниматься над дорогой, чтобы не коснуться шасси об поверхность. Перемещение органами очень маленькие. Резко вертолет нельзя доворачивать, поскольку растрясем раненую Тасю в грузовой кабине. Там Валера руками держит над ней капельницу. Ему так вообще сейчас не сладко. Он ничего не видит и только доверяет мне и Кеше. Вышли на трассу. «Через 10 секунд будет снижен», — подсказал Иннокентий. Но было уже поздно. Вошли в облака. Начинаю плавно снижать вертолет, чтобы удерживать его над дорогой. Вот она, асфальтированная поверхность. Начал работать сигнал опасной высоты. Вывожу и выравниваю вертолет. Можно следовать дальше. «Командир, до Кабула еще 30 минут. Я уже устаю», — подсказал по внутренней связи Кеша. «Я тебе устану». Как говорил один известный летчик, ни разу плохая погода, встреченная мною на маршруте, не заставила меня отказаться от задания, ответил я. Саныч, так ведь мы сразу в такую погоду взлетели. Тем более не повод. Контролирую топливо, но это не самое главное. Вертолет удерживать на такой малой скорости все сложнее. Постоянно приходится ожидать, как бы не свалиться или не уйти в левое вращение. Еще и сама дорога то петляет зигзагами, то меняется по высоте и контрастности. Лицо и спина уже конкретно вспотели. Что по времени? Спросил я через несколько минут у Кеши. Командир, расчетное время прибытия через 25 минут. Я бы рекомендовал пойти быстрее. Мол, что на 80-ти, что на 100-та, бетонные горы все равно твердые, пошутил Валера. Не каркай, возмутился Кеша. Ничего не видать. Стрелка радиовысотомера ходит медленно вверх-вниз, повторяя неровности рельефа. И постоянно в ушах сигнал опасной высоты. Переставляю на 8 метров. Успокаиваю себя, что этого должно хватить. Серая пелена тумана по-прежнему вокруг. Периодически попадаем в облако, и тут же приходится сбрасывать скорость и выходить из него. Доходит до того, что начинаем зависать и медленно снижаться. В кабине каждое отклонение стрелок ощущаешь острее. В ушах есть легкий звон от нарастающего напряжения. «Держимся правее», — подсказал Кеша, но отворот вынуждает нас войти в серую пелену. Судя по карте, сходить с дороги тут опасно. Совсем рядом сопки и возвышенности. Есть вариант за них зацепиться. Прошли мимо горы. «Надо снижаться», — сказал Кеша, и я снова зависаю. Снижаюсь тихонько, по метру. Затем и по полметра. Все внимание надо распределять равномерно. Одним глазом на приборы, а другим поглядываю в левую нижнюю часть остекления кабины. И снова разгон, и двигаемся вперед. Продолжает мелькать под нами дорога. Какие-то разрушенные строения и высохшие кусты. Похоже, мы уже рядом со столицей. Осталось еще сделать пару поворотов, и мы окажемся на окраине Кабула. Только я об этом подумал, как нахлынула усталость. Окраина города. Еще 3 минуты. Кабул, 302 му, начинаю запрашивать я, но в ответ тишина. Туман совсем опустился над землей. Смотреть в блистер нет смысла. Взгляд только на приборы. С каждой секундой кажется, что меня заваливает на бок, но вертолет летит ровно. Проверяю положение, курс, высоту и параметры двигателей с несущим винтом. Мы уже почти долетели. Вот сейчас, Кабул, Кабул, 302 му на связь. Но вокруг только еще больше седой пелены. Ощущение такое, что нас обволакивает и засасывает в эту бездну. Волнительный момент, когда мы уже рядом с аэродромом, а нам никто не отвечает. Подходит расчетное время входа в круг полетов. Время вышло, а аэродрома нет. Командир, давай еще минуту с этим курсом, предлагает Кеша, и я соглашаюсь. Где же группа руководства полетами? Плавно гашу скорость, и мы подкрадываемся к аэродрому, но так в эфире так и стоит тишина. Вдруг впереди что-то темное. Продолжаю гасить скорость, но все без толку. И как на волшебном экране, начинает материализоваться изображение. Уходим, говорю в эфир и отклоняю ручку влево. Вертолет слегка завибрировал. В серой пелене разглядел силуэт большого строения. Совсем немного и было бы столкновение. Командир, мы уже не найдем тут ничего. Надо садиться здесь и вызывать помощь, сказал Кеша. Я еще раз проверил показания приборов. Стрелка АРК не показывает на привод аэродрома. Такое ощущение, что они просто выключены и не ждут нас. Вот же сраная организация. Глава 18. Серая пелена продолжает давить на нервы. Правая рука стала уже мокрой от напряжения. На губах ощущаю привкус пота. Система кондиционирования, установленная на Ми-24, никак не помогает мне охлаждаться. С каждой секундой мы все больше уходим от города, а значит, и от аэродрома. Посадка в Кабуле – это не то, что сесть где-нибудь на равнинный аэродром. Как и все аэродромы в восточной части Афганистана, аэропорт Кабула окружен горами. Высота над уровнем моря около 2000 метров. Это накладывает ограничения при заходе на посадку даже в простых условиях. А в таком молоке без помощи группы руководства полетами, зайти на посадку почти нереально. Кабул, Кабул, 302 му. Громко запросил я, но в эфире сплошное молчание. По прямой у меня есть не больше минуты, чтобы выполнить отворот назад, иначе мы подойдем слишком близко к горам и можем их зацепить. Командир, давай подниматься выше 3300. Выйдем на точку и начнем снижаться по спирали, предложил Кеша. Если бы так можно было, то я бы это сделал еще над Баграмом. Но у нас ведь ТСА, а на нее поднятие на высоту может оказать пагубное влияние. Про пассажира не забывай. К тому же не работает в Кабуле ничего. Стрелка отбивает на Баграм, а на местный аэропорт нет. Я начал выполнять разворот. Крен маленький, чтобы в грузовой кабине наша пациентка не съехала на пол. Плюс Валера не пристегнутый с капельницей в руках. Вновь заработал сигнал опасной высоты. Снижение прекратил, но именно эта просадка мне помогла кое-что увидеть. Кеша, землю видишь? Точно так, но здесь не сядем, надо пройти вперед. Ты не понял, сказал я и начал зависать. Загасив скорость, я завис над асфальтированной дорогой. Этот участок мне прекрасно известен. Мы сейчас как раз находимся между двумя районами столицы. Слева Каланаджар, а справа Сеидабад, определил Кеша. Уверен? Спросил я. Сейчас мне кроме него довериться некому. Если он ошибся, мы полетим в другую сторону и вновь уйдем в горы. Я сместился назад, а затем еще раз вперед. Очертания кварталов можно разглядеть только смутно. Так точно, уверен. Нам нужно занять курс 60 градусов, и мы выйдем в район аэродрома через 2 минуты и 15 секунд, посчитал Кеша. Дальше дороги нет, ориентиров тоже. Мы будем следовать только одному из авиационных постулатов «Держи курс, никуда не денешься», а потом воспользуемся другим слоганом. Время вышло, разворот, разгон, сказал я, аккуратно отклонив ручку управления от себя, медленно увеличиваю скорость. Дорога осталась позади, время для начала выполнения разворота уже вот-вот подойдет. Надо сделать еще одну попытку связаться с Кабулом, иначе строить заход на посадку вслепую будет проблематично. Есть еще один абонент, который может не спать в это время. Кабул Пилинг. Кабул Пилинг, дайте прибой, запросил я оператора автоматического радиопилингатора. Еще дважды повторил запрос, но без толку. Значит, в назначенное время развернемся на обратно-посадочный курс 95 градусов и начнем выполнять заход. Ответил, услышал я неуверенный голос в наушниках. Кабул Пилинг, на автомате переспросил я. Настолько мне было неожиданно услышать голос на канале пеленгации. В прошлой жизни я только в училище летал по радиопеленгатору. Не думал, что мне это вообще хоть раз пригодится. Кабул Пилинг, отвечает. Дайте прибой, Кабул Пилинг, повторил я, но в ответ мне только одно мычание. Я не знаю, я сейчас позову кого-нибудь. Водила, нам, кранты, командир, выдохнул Кеша по внутренней связи, но я не собирался отпускать нашу спасительную соломинку. Похоже, на пеленгаторе сидит солдат, который мало что знает. Посадили его дежурить, а начальник станции ушел спать. Погода плохая, и все расслабились. Но его отпускать нельзя. Он может ничего не знать, но у него есть глаза и аппаратура включена. «Стоять, со связи не уходи», — громко сказал я. «Понял», — прозвучал в ответ голос. «Надо бы теперь вспомнить, как раньше выглядели пеленгаторы. Перед тобой экран или индикатор, цифры высвечиваются, когда я говорю». Начал я растягивать слова, чтобы луч пеленгации показывал направление на нас гораздо дольше. «Экран. Из центра луч указывает на 220», — сказал парнишка. Я тут же начал выполнять отворот. Даже Иннокентий еще не успел мне крикнуть, что надо занимать курс 95 градусов. «Еще», — приговаривал Кеша, дыша в микрофон. «Кнопку отпусти. Нормально все. Вот теперь надежда уже не такая слабая. Главное, держать безопасную высоту в этом районе и курс к развороту на посадочный курс». В Кабуле он был 285 градусов. Теперь уже можно и скорость держать побольше. «Скорость 140, проходим траверс пеленгатора», — объявил Кеша. «Кабул Пилинг, а сейчас какие цифры?» — запросил я. «190», — ответил боец. «Понял. Продолжай следить», — ответил я. «Только бы он не начал сейчас сомневаться в том, что мы свои. Осталось меньше минуты, перед тем как начнем выполнять третий разворот». В назначенном месте выполнили маневр, начали постепенно снижаться, чтобы потом не начинать падать на полосу. Показывает 95, примерно. «Следи, чтобы мы были на этом лучике. Я буду периодически докладывать высоту. Как только луч резко развернется на 285, кричи», — ответил я, и паренек подтвердил прием информации. «Мы сейчас начинаем заходить не на полосу, а на точку стояния пеленгатора. Он находится в правой стороне от полосы, так что мы слегка отклонимся, но зато уже будем над аэродромом». «95», — ответил парень. «Высота 150», — спокойно сказал я, продолжая растягивать слова. «Еще раз 95, и снова 150». Я пару раз повторил высоту, и тут парень закричал. «285, «Понял», — ответил я и отвернул влево. Несколько секунд и мы начали плавно снижаться, медленно, метр за метром, буквально прощупывая каждую цифру на радиовысотомере. На летном поле препятствий нет, так что относительно спокойно можно снижаться. «Высота 20-15 вижу, это рулежка», — громко крикнул Кеша. «Понял, у меня показывают цифры 230», — продолжал говорить боец. «Понял тебя, сейчас уже садимся», — с улыбкой ответил я. Вертолет приблизился к бетонке и аккуратно коснулся ее правым колесом, а затем и остальными. Фух, Кабул Пелинг, 302 и краткая посадка. Спасибо за руководство. С нас поляна, громко сказал я. Понял, конец связи, тихо ответил боец, и больше я его не докричался. Парня надо обязательно найти. Помог очень вовремя. Начали заруливать по рулежке на стоянку. Такое ощущение, что тут совсем никого. Видно только, как останавливаются патрулирующие солдаты и с непониманием смотрят на нас. В плотном тумане разглядел стоянку Ан-26, где на одном из самолетов горел свет в кабине. Рампа была открыта, а рядом столпились люди, в том числе и в белых халатах. Зарулили. «Выключаемся», — дал я команду и остановил вертолет, зажав тормозную гашетку. Несущий винт затормозился, и к нам тут же подбежали доктора. Валера открыл дверь грузовой кабины, чтобы забрали Тасю. Я вылез из вертолета и наблюдал, как медработники аккуратно вытаскивали носилки и давали указания на начало запуска самолета. «Ты командир вертолета?» — подошел ко мне летчик в кожаной куртке, поздоровавшись со мной за руку. «Да, с кем говорю?» — спросил я. «Подполковник Володин, командир эскадрильи 50 госмешанного авиационного полка. Здравия желаю, товарищ подполковник. Лететь вам надо, у нее времени немного», — сказал я. Тасю уже унесли в сторону самолета. «Да, сейчас нас выпустит. Тут были терки с командованием ВВС. Выпускать нас не хотели. Мол, никто и никого не привезет. А тут вы, в такую погоду и без управления с земли. Мы все думали, что ее на машине привезут. Вас никто не ждал из группы руководства полетами. Лихие вы ребята», — похлопал меня по плечу Володин. «И что-то на меня прям сильно усталость нахлынула. Эти сутки были слишком длинными. Отдых нужен позарез. Не будь нужды, никогда бы не полетел. Ситуация безвыходная, сами понимаете. Жизнь человека на кону. Все хорошо будет. Напрямую до Ташкента сейчас полетим. Комполка уже все решил. Но, а вы, давайте вон в тот домик», — показал подполковник на модуль за стоянкой Ан-26. «Стартовый домик?» — спросил я. «Там у нас типа комната для перелетающих экипажей. Все как полагается. Скрипучие кровати, вонючие матрасы и клопы. Наслаждайтесь», — посмеялся Володин, пожал руку и пошел к самолету. Вертолет в это время уже начали откатывать в сторону. Кеша подошел ко мне и крепко обнял. «Ты чего?» — спросил я. «Командир, ты просто невероятный человек. Ты образец мужества и стойкости. Ты, ничего просто так не бывают. Такие признания и зализывания всегда ради чего-то. Кеша, что ты опять натворил?» «Ну, ничего особого. У нас теперь двери нет в грузовую кабину». «Это как?» — но на этот вопрос уже шел отвечать Валера. Настроение у него было отвратительное. Говорил ему: «Не открывай», а он полез. Там и так все на соплях держалось после сегодняшнего боевого вылета. Так ему захотелось на гармошке поиграть. Это так Кеша назвал технологию открытия и закрытия створок двери в грузовую кабину. В итоге, обе створки отломились. В общем, все у Иннокентия через одно место. Но в полете он был хорош. Рад, что в нем не ошибся. Мы разместились в стартовом домике. На удивление, Володин меня пугал в шутку. Никаких клопов тут не было. Обыкновенное помещение с несколькими двухъярусными кроватями, самоваром на столе и большим резервуаром под воду. Валера занялся приготовлением чая. Такую сложную и опасную работу доверять Кеше не стали. Технику безопасности в быту нужно соблюдать, а наш Петров идет как опасный фактор в этом случае. Я же пошел в диспетчерскую, чтобы сообщить в Баграм о выполнении полета. Пока шел, наблюдал за тем, как Ан-26 рулит по магистральной рулежке. Гул его двигателей оглушал в столь тихой атмосфере ночного и туманного Кабула. Прошло несколько минут, и он начал разбег по полосе. За секунды самолет исчез в тумане. «Теперь Антонине точно успеют помочь». Доложив в Баграм, я собирался уже пойти к своим, но меня остановил руководитель полетами. Он с кем-то говорил по телефону и медленно кивал. «Они же устали». «Да, отдыхают». «И я отдыхал, но меня вызвали. Не знаю, как они долетели». «Хорошо», — произнес РП, который до сих пор выглядел сонным. «К кто-то чем-то недоволен?» – спросил я. «Этот все время недоволен. Новый подполковник в командовании ВВС армии задумал проверить все части на предмет нарушения выполнения полетов. Очередной карьерист, приехавший со своим уставом в чужой монастырь. Причина же есть какая-то, да. В Кандагаре на взлете вертолетчик заложил большой крен. Ми-8 рухнул прямо в место, где бомбы лежали. Помимо экипажа, на борту еще 8 человек было. Никто не выжил. Вот теперь всех воздушных хулиганов вычисляют. Причем отстраняют даже за нарушение ограничений для вертолетов в боевой обстановке», – возмутился руководитель. «Он предложил мне попить кофе или чай в их комнате отдыха. Чай в летном домике уже однозначно остыл, так что принять предложение стоит. Заодно руководитель полетами хотел побеседовать насчет нашего захода в Кабуле. Выслушав нашу историю, он отдал должное нашей храбрости. Не знаю, как вы так смогли, но это чудо. Девушка-то симпатичная, кто-то в вашем экипаже однозначно с ней знаком», — улыбнулся РП. «Оставим это на его совести», — соврал я. Дверь в комнату отдыха открылась. Походкой в развалочку вошел человек в фуражке, кожаной куртке и летном комбинезоне. В руках темный портфель. «Чай мне налей», — кивнул он в мою сторону и бросил фуражку на кровать. «Сам и налей», — ответил я, продолжая пить чай. «Ты кто? Раньше тебя не видел, я тебя тоже. По возрасту этот человек старше меня, но это не значит, что я ему прислуга. Слишком борзый». Руководитель полетами что-то мне подмигивал. «Кажется, я начинаю понимать, кто передо мной. Подполковник Баев, начальник службы безопасности полетов ВВС 40 армии. Очень приятно, лейтенант Клюковкин». «Так это ты, Клюковкин?» — посмеялся Баев. «Давай с тобой поговорим, каким образом ты сюда прилетел?» «Ну, начинается. Сейчас будет расспрашивать, кто давал команду, как шла подготовка и все такое. А сколько при этом было нарушено документов у товарища Баева, не хватит чернил, чтобы все нарушения записать. В любой другой бы ситуации, я бы с ним согласился. Когда не требует ситуация риска, то и не нужно настолько морщить задницу и подвергать опасности экипаж. Но тут дело иное. Товарищ подполковник, мы ведь можем провести беседу в другой раз. Хотите начать разбирательство? Давайте делать это установленным порядком», — ответил я. Баев слегка опешил. Он посмотрел на руководителя полетами, намекая, чтобы тот оставил нас вдвоем. Тот спорить не стал и вышел из комнаты отдыха. «Ты ведь лейтенант?» – спросил Баев. «Так точно. Прекрасно. Только начал служить, а уже командир экипажа. Я же могу твою карьеру подломать вмиг, как стойку шасси». Пропустил это предупреждение мимо ушей. Кроме отстранения от полетов и повторной сдачи зачетов, он ничего не сделает. «Сделаю так, что ты к вертолету не подойдешь больше. Ну и опять наезды с прицелом на мое звание. Давит как на молодого». Отвечать я ему ничего не стал. Да он и не задавал вопросов, а только угрожал. «Пускай и правда проводит все официально. Посмотрим, как на это все отреагирует высокое начальство». «Чего молчишь, Клюковкин? Я вам уже все сказал, установленным порядком. Так что, прошу меня извинить. Мне необходимо соблюдать предполетный режим. У меня завтра вылет», — ответил я. «Ты завтра никуда не летишь, и я тебе это обещаю». «Хорошо, я пойду», — Баев посерьезнел. Через несколько секунд он смирился с тем, что испугать меня не вышло. «Еще поговорим, Клюковкин», — ответил он сквозь зубы. «Эф, нашел чем испугать». Я пошел на выход, но Баеву было недостаточно просто меня отпустить. «Ты так и не сказал, как у тебя получилось долететь?» «Очень просто. На вертолете». Реакции не дождался и пошел отдыхать. Чего этот подполковник пытался от меня добиться, трудно сказать. Хоть бы узнал причину столь рискового полета. С точки зрения законодательства и летной науки, нас бы надо казнить. Но иногда есть ситуации, когда нет возможности соблюсти закон. Глава 19. Туман рассеялся только к обеду. Откладывать перелет мы не планировали и быстро пошли на подготовку. Пока Кеша был у диспетчера, я проверял вертолет и помогал Валере закрепить сломанную дверь. Ввиду вчерашнего не самого приятного разговора с подполковником Баевым хотелось вылететь в Баграм, да побыстрее. С каждой минутой становилось все жарче. Обшивка вертолета нагревалась, а шею припекало со страшной силой. Спрятаться от солнца мы смогли только в грузовой кабине, но и в ней было весьма душно. «Саныч, я спросить у тебя хотел. Ответишь?» — задал вопрос Валера, протягивая мне мою фляжку с водой. В Афганистане к режиму употребления воды относились трепетно и внимательно. Пить только из личных фляжек. Кишечные инфекции никого не обходят стороной. Разве что Марат Сергеевич и замполит Кислицын постоянно проводит профилактические мероприятия и застрахованы от всех видов болезней. Ну, если знаю ответ, то отвечу. Я по поводу девушки. Ты только сразу не взбрыкивай. Выслушай, а потом уже можешь и послать. У меня такое чувство, что моя личная жизнь интересна окружающим больше, чем мне самому. Я улыбнулся и кивнул Носову, разрешая ему задать вопрос. Эта девушка, Антонина, симпатичная и пригожая. Слышал, что она из-за тебя приехала в Афган, а я слышу нотки обвинения в твоем голосе. Валера покачал головой и достал свою флягу с водой. Бортовой техник был лет на 10 старше моего реципиента. Наверняка сейчас будет что-то рекомендовать по поводу отношений. Ты ей у себя в Соколовке не давал отворот-поворот? Давал. Ну, ты ей не мог сказать, что не любишь. Начал давать мне советы Носов. Говорил, КХМ, а может, надо было с другой девушкой начать шашни строить? Строил. Валера схватился за голову и почесал затылок. Тогда тебе надо было ей обеспечить отправку в Союз по ранению гораздо раньше. Ногу, что ли, прострелить? Случайно? Конечно. Она бы еще и орден получила. Валер, так себе идея. Из тебя генератор добрых советов не очень. Носов кивнул и, завидев приближающегося Кешу, вылез из грузовой кабины. Кстати, с простреленной ногой мороки было бы меньше. Добрый ты человек. В следующий раз, когда мне кто-то будет вешаться на шею и достанет, воспользуюсь твоим советом, ответил я. Иннокентий подошел к вертолету, доложился о готовности к вылету и пошел в кабину. Только нам нужно подождать. Сказали, что сейчас груз подвезут для Кислицына и тыловика, добавил Кеша. Что за груз? В Баграме объяснили, что не тяжелый. Мол, мы справимся. Ну, раз надо. Сложности в этом никакой нет. Если тыловик, значит, консервы. А вот что нужно Кислицыну, понятия не имею. Но не могло все так просто пройти. К вертолету подъехал ГАЗ-66 и на бетонку спрыгнули несколько солдат. Что было в тентованном кузове, я не видел, но забит он был полностью. Из машины вышел плотного телосложения прапорщик. Форма одежды соответствует его постоянной занятости. На голове белая панама, куртка расстегнута, штаны закатаны, а на ногах надеты носки и шлепки. «Командир, вы на Баграм?» – спросил он. «Мы. Что случилось? Мне сказали вашему начальнику тыла передачку подвести. Куда грузить? Тащи в вертолет», – указал я на Ми-24. «Грузите, мужики», – махнул прапорщик рукой солдатам, и те начали перегружать нам коробки. «Что хоть грузим?» – уточнил я. «Тушенка, килька, сухие пайки для спецназа, немного фруктов». «Понятно. А замполиту что?» Прапорщик вопросительно посмотрел на меня, а потом убежал в кабину. Вернулся он с одной коробкой, подписанной для Кислицына. Она была весьма увесистая. «И это все? Ну, сам понимаешь, командир. У замполита потребности меньше», — улыбнулся прапорщик. «Много коробок. Я бы сказал, да хрена». У Валеры голова начала кружиться, пока мимо нас бегали солдаты, заполняя небольшое пространство грузовой кабины. На глазах вертолет заполнялся под самый потолок. Носов не выдержал и остановил эту вакханалию. «Вы чего, это вам не самолет?» — громко сказал Валера, вынимая одну из коробок. «Мужики, ну у меня тоже есть приказ загрузить все в Баграм». «Все», — воскликнули я и Валера одновременно. «Да, тут чуть больше тонны. Максимально Ми-24 возьмет не более 1500 кг в грузовую кабину. Но нельзя забывать, что это в комфортных для взлета условиях, а в Кабуле сейчас уже жара за 30 градусов. Климат высокогорный также не позволит полностью использовать мощность двигателей. А что теперь грузим?» – спросил я. «Мне сказали, что это для ленинской комнаты. Газеты, журналы, плакаты». «Ня, хорош», – махнул я и дал команду Валере заканчивать погрузку. «Командир, ну, возьми еще 5 коробок, я и вам отгружу немного», – подмигнул прапорщик. «Нам хватает», — сказал я, но Валера Носов уже смотрел на меня вопросительно. Я развел руками, а бортовой техник залез в грузовую кабину. «Командир, да есть немного места. Правда, надо бы узнать вес коробок, тяжелые или не тяжелые». Прапорщик почесал затылок и вновь сбегал в машину. В открытой коробке были аккуратно сложены печенья, мармелад и другие сладости. «Из личных запасов. Девки всего Баграма будут ваши. Только еще возьмите. Меня закопают, если не передам вам еще и личные вещи начтыла. Итого дополнительно 10 коробок. Это чего началось?» — возмутился Валера, услышавший о торговле со стороны прапорщика. Сначала он про 5 коробок говорил, теперь торги вышли на новый уровень в 10 штук. Прапорщик снова побежал в машину и вернулся с мешком фиников. Вчера из южных районов доставили самолетом, возливает. В такую погоду, которая была вчера, только наш экипаж смог прилететь. В туман, врать нехорошо, ну, позавчера, дни летят незаметно. Так что, на 15 коробках сойдемся, продолжает парень поднимать ценник вверх. Но и мы же не просто так торгуемся. Я смотрю на Валеру, который показывает мне, что есть еще возможность загружать кабину. Остановились мы на 20 коробках и на еще парочке презентов в нашу коллекцию. Ничего плохого нет в том, что за перевозку дополнительных вещей из разряда «очень надо тыловику», мы порадуем наших товарищей фруктами и сладостями. Тем более, что их этот прапорщик отдает не из военных запасов. Сомневаюсь, что в рацион военных были включены киви и югославское печенье. Погрузка закончилась, и мы начали запускаться. Валера, после контроля всей процедуры снаружи, с трудом нашел себе место в грузовой кабине. «Параметры норма, выруливаем», — объявил я, предварительно получив разрешение от руководителя полетами. «Командир, мне тут неудобно», — жаловался Кеша, которому отдали в руки держать сетку с луком. Ее пришлось вытащить из грузовой кабины, поскольку она мешала поставить наш мешок с финиками. «Кеша, если хочешь фиников, терпи», — сказал я, начав руление. «Я их и не ел никогда. Вот можешь вообще не попробовать. Лететь недолго. Скажи спасибо, что мы тебе не рыбу дали. Нам предложили взлететь с рулежки, но я не стал так рисковать и запросил вырулить на полосу. С таким грузом надо хорошо разбежаться. Кабул, 302 и краткое, взлет по самолетному рассчитываю», — запросил я, занимая место на полосе. «Понял вас, ветер встречный до 6 метров», — ответил руководитель полетами. «Не самая легкая у нас сейчас задача. Взлетать с предельным весом мне приходилось не раз, и не два. Посмотрим, как будет в этот раз. Отключаю пылезащитные устройства», — проговорил я. «Это даст нам дополнительную тягу двигателей. Противообледенительная система тоже выключена, как и система кондиционирования. Жарковато», — пожаловался Валера. «Ты же хотел еще ящик апельсинов взять?» — посмеялся я, приготовившись отделить вертолет от полосы. «Теперь уже не уверен. Я еще раз проверил параметры двигателя и несущего винта. Все в норме, так что можем взлетать. Для начала нужно выполнить контрольное висение. Медленно поднимаю рычаг шаг газа. Вертолет завибрировал, но стоит на полосе как вкопанный. Еще подтягиваю рычаг, но только совсем чуть-чуть оторвались от бетона. Ми-24 висит, но очень тяжело. Выше никак не хочет карабкаться. На такой высоте в разгон не переведешь вертолет. Но я и не планировал. Маловато будет высоты», — расстроенно объявил Кеша. «От полосы и правда отошли меньше, чем в 50 сантиметров. Бывает, что и вертолет висеть не может, но разгоняешь по полосе и все хорошо. Так и сделаем. С некоторой поправкой. Кеша, тебе из-за мешка приборы видны?» — уточнил я. «Да, а что? Не смотри на них. Сейчас я тебе покажу, как взлетают в самых редких случаях». Вновь зажал тормозную гашетку, чтобы вертолет стоял устойчиво. Поднимаю рычаг шаг газ, одновременно готовясь отклонить ручку управления от себя. Сначала ничего не происходит. Вертолет как стоял, так и стоит. Медленно поднимаю рычаг, и вот уже Ми-24 начал реагировать. Гашетку отпустил, и хвост начал постепенно приподниматься. «Командир, у нас задница поднялась», — запереживал Кеша, когда на авиагоризонте тангаж стал 5 градусов. «Так задумано», — объяснил я. «Линия горизонта начала подниматься вверх. Перед глазами только серый бетон и белая осевая линия полосы. Тангаж увеличил до 8 градусов. Вертолет медленно разбегается, но скорость растет не так быстро. Скорость 30-40, отсчитывал Кеша. Все же посмотрел на приборы. Не испугался. Глядишь, толк из него будет. Хвост слегка начал опускаться, но я опять отклоняю ручку управления вперед. Положение на носовом колесе нужно держать. Усилия на ручке управления большие. Не так и просто держать подобное взлетное положение. Скорость 60-70, продолжал считать Кеша. Чувствую, как вертолет уже готов отделиться. Отклоняю ручку на себя, и мы начинаем отходить от полосы. Высоту набираем медленно, но уверенно. Фух, выдохнул Кеша. Возможно, надо было еще ящик апельсинов взять. Обойдешься, ответил я, выполняя отворот в сторону Баграма. Через 40 минут мы произвели посадку, она вышла менее проблемной, чем взлет. Пока заруливали, я заметил, что нас уже ожидает несколько автомобилей. Тут и начальник тыла, и его подчиненные для разгрузки продуктов. После выключения, я быстро вылез из кабины, чтобы подойти к тыловику и выяснить про столь срочную задачу. «Товарищ подполковник, вопрос разрешите?» – спросил я, поздоровавшись с ним. «Что случилось? Плохо к вам отнеслись?» – подмигнул он, намекая на презенты от прапорщика. «Не в этом дело. В чем смысл столь срочно грузить в Ми-24 большой объем продукции? Мы несем меньше, чем Ми-8. Сложно было отправить несколько бортов, и тогда бы привезти гораздо больше. Лейтенант, я тебя понял. Смысл только в том, что надо было быстрее. Думаешь, так просто выбить нормальные продукты к нам на базу? Понятно, махнул я рукой. Куда же все продукты уходят? Неужели в Кабуле оседают? Не ко мне вопрос. Но мне сказали нормально покормить личный состав. Вот сегодня у вас будет настоящая жареная картошка. Лук, кстати, а где еще один мешок? Тут из передней кабины и вылезло мое горе луковое по имени Иннокентий. Думал, что он дождется кого-нибудь, кто заберет мешок, но нет. Со всей пролетарской ненавистью, Кеша скинул мешок на бетон. Ткань по закону подлости не выдержала и порвалась. Лук рассыпался. Техники сразу начали помогать собрать луковицы. Тыловик был доволен, а вот я призадумался. Проблемы со снабжением всегда были и будут. И как их решить, мне непонятно. Енотеева мы с Кешей нашли на КДП. Он сидел в классе подготовки вместе с еще несколькими летчиками. Ознакомливался с документами. Выслушав мой доклад, он похвалил нас. И за доставку еды тоже. Там, правда, нужно было быстрее забирать. Пришло несколько рейсов из Союза с продуктами, так что времени посылать другой экипаж не было. Могли бы опять довольствоваться консервированной картошкой. Кстати, а ты почему таким способом взлетел? Как будто первый раз. На моей памяти это минимум второй раз, когда пришлось взлетать в Афганистане с носового колеса. Взлет сложный, но если его освоить, он очень помогает в сложных ситуациях. И тут меня осенило. А откуда Ефим Петрович знает про мой взлет? Кто вам уже доложил? Точнее, пожаловался. Думаю, ты сам все знаешь. Подполковник Баев собирается завтра к нам на разборки, ответил Енотеев, отложил в сторону документы и показал мне на дверь. Иннокентия отправили сразу в жилый городок, а мы с Камеской начали общение по поводу Баева. Сань, ты его точно не посылал? Спросил у меня Ефим Петрович. Ну вот чего он так, если я послал когда-то Березкина, так это не значит, что я теперь всем дорогу указываю. Пошел ты, я ему не говорил, но характер показал, верно, улыбнулся Енотеев. Я ему только сказал, чтобы свои допросы установленным порядком проводил. У него на лице было написано «Хочу наказать». Рассказал Камеске, как вообще себя ведет Баев, сколько в нем надменности. Я так и предполагал. По всему Афгану сейчас начинают разбираться с лихачеством и нарушениями. Как обычно, теперь доказательства принеси, свидетельства предоставь. И тогда, может, тебя пожалеют. Я посмотрел на полосу и увидел заходящий на посадку Ан-26. Винтовой самолет приземлился и начал заруливать на стоянку. К нам спустился Бага, чтобы довести срочную информацию. Это из Кабула прилетели. Командир, вам сказали ехать встречать. Это новый зам командующего ВВС армии и начальник службы безопасности полетов, объяснил он. Ну вот, вспомнили на свою голову. Явился, легок на помине. А ведь обещался прилететь завтра. Глава 20. Командир эскадрильи пошел на стоянку, чтобы встретить начальство. Меня же Енотеев отправил в жилый городок. По приезду в наше расположение я оценил масштабы разрушений от вчерашнего обстрела. И не такие уж они и маленькие. Я медленно шел по взрыхленному песку и осматривал разбитые строения. Ощущается еще запах гари и тлеющих досок. Больше всех возмущался замполит Кислицын, которого я встретил у сгоревшей бани. Ничего святого у людей, вздыхал над разломанной печкой Сергей Владимирович. Рядом с ним был его близкий друг, Марат Сергеевич, который цокал и перебирал разбросанные камни, на удивление без амбре. «Как жить-то теперь?» – расстроенно говорил Начмит. «Пожалуй, я давно не видел столь опечаленного человека. На лице написано, что Иванов пережил личную трагедию. В этот момент подул слабый ветерок, и тут я как понял. Появился мой командир звена Шаклин. Поздоровавшись со мной, он направился утешать наших коллег. Владимирыч, да все нормально. Построим еще баню», – встал Вениамин рядом с замполитом. Баню да я тебе 3 бани построю, а 40 литров родного дальневосточного напитка с запахом родины, ты где найдешь, возмутился Кислицын. Запах действительно стоял очень специфический, но если так реагирует замполит на потерю столь большого объема самогона, значит, это для него личная трагедия. Сергей Владимирович, да сделаем еще, ингредиентов вон сколько у нас, успокаивал замполита Кеша. Тут не выдержал Марат Сергеевич. Он вскочил на ноги и буквально вознес руки к небу. Это ж как человек переживает. Вы не понимаете, мужики, это ж не какая-то там табуретовка или косорыловка. Все делалось с любовью. Почти как к женщине, только с большей. Какие могут быть ингредиенты в пустыне? Воскликнул Марат Сергеевич. Смотря на эту трагедию, я не мог не отметить, что вовремя состоялся наш перелет из Кабула. Мужики, ну как бы с ингредиентами у нас полный порядок. Как насчет настойки на финиках? Предложил я. Саня, спасибо за предложение. Но если у тебя нет мешка фиников, то разговор короткий, махнул Кислицын. П.Ф. Легко, Владимирович. Кеша, тащи нет, лучше я сам. Организовали транспорт до вертолета. Не прошло и 10 минут, как Марат Сергеевич и Кислицын получили обещанный ингредиент для приготовления напитка. В машину загрузили и остальной презент, поделившись поровну с техсоставом и борттехниками. Но вот финики решено было не трогать и оставить для ночмеда с Кислицыным, которые обещали всех угостить собственной продукцией. Саня, это вещь, из фиников такой напиток может получиться. Даже ты можешь начать выпивать, обнял меня по-дружески Кислицын. Не горю желанием, но своего потребителя данное произведение самогонного искусства найдет, ответил я. Как только был загружен в санитарку последний ящик, на горизонте появились и проверяющие. А точнее, это был один человек в сопровождении Енотаева. Товарищ подполковник Баев во всей красе вышагивал по раскаленному бетону. И как ему не жарко в ботинках и фуражке. Очень резкий контраст с одеждой наших техников и идущих на вылет летчиков. Даже не знаю, что из нарушений его больше бесит в данный момент. Так-так, в чем должен выполняться полет? Где ботинки? А почему на голове какая-то повязка, а не пилотка или фуражка? Остановил он один из экипажей Ми-24. «Я не требую со своих подчиненных соблюдения установленной одежды», — ответил ему Енотаев. «Не отвлекайте экипаж, который идет на боевой вылет». Баев опешил от такого замечания, но летчиков задерживать не стал. Пока что Ефим Петрович сдерживает себя, но видно, как начальник службы безопасности полетов ВВС армии высматривает недостатки. «Куда я не приеду, все прикрываются боевыми вылетами, войной, задачами. Но никто не хочет элементарно понять, вы нарушаете постулаты, написанные кровью. За примерами далеко ходить не надо», — возмутился Баев. В этот момент он завидел и нашу группу. Картина в данном случае маслом. Только что Кузьма Иванович, именно так зовут Баева, ворчал по поводу формы одежды летчиков, а тут вопиющие нарушения. «Ну, вы посмотрите. В тапках, шортах, с голым торсом и в военной панаме. Ты кто, воин?» – наехал Баев на Марата Сергеевича. Не ту он выбрал жертву. Иванов за словом не полезет в карман. «Я начмит 363 и краткое отдельное эскадрильи, капитан Иванов, и попрошу вас быть повежливее. Еще будут меня тут медики вежливости учить. Приведите себя в порядок, капитан», – скривил лицо Баев и пошел дальше. Надо было видеть лицо Иванова, который опешил от такого поведения. И кстати, через час, чтобы товарищ Клюковкин был на КДП, проведем разбирательство по его делу, в установленном порядке, добавил Баев, многообещающе зыркнув на меня. Вот и не знаю, трястись мне или плакать. То же самое мне сказал Кислицын, когда мы загрузились в санитарку и отправились в жилой городок. Сань, ничего он не сделает. Порет, напишет кучу актов, и на этом закончится все. Первый раз, что ли, сказал Сергей Владимирович, когда мы подъехали к нашей палатке. Мне нужно было взять свою полетную документацию и в назначенное время быть на КДП. Наглеть сильно я не стал и привел форму в порядок. Отыскал ботинки, которые уже ссохлись в отсутствии носки. Комбинезон надел чистый, а лицо быстро гладко побрил, использовав рукомойник рядом с палаткой. Пока вытирался и смотрел на последствия обстрела, заметил интересную вещь. Кое-что отсутствовало на данном пейзаже. Я отчетливо помню, что был взрыв бочек, вот только их сейчас не было видно, как и строение, рядом с которым они стояли. Из палатки вышел Бага, у которого я поинтересовался насчет бочек. «Какие бочки, Саня?» – удивился Баграт. «Ну как же, рядом с баней, душевой и выложенным бассейном стояли бочки. В них и прилетел один из эрисов. Я еще удивился точности. Саня, брат, ничего не было, бахнуло только мощно. Нам же повезло тогда, что решили до вечера подождать, когда вас эвакуируют после замеса в степи. Ну не зря же в баньку 40 литров поставили. Какое-то интересное совпадение. Бочки, планируемый сабантуй и точнейший обстрел от духов. Я, конечно, не английский сыщик, но слишком все сошлось вчера. Да какой же все-таки длинный день был. В назначенное время я прибыл на КДП, где меня уже ожидал солидный симпозиум. В классе постановки задач присутствовал заместитель командующего ВВС армии. С ним также были еще два неизвестных мне офицера и подполковник Баев. Все сидят за центральным столом, а мой комеска Енотаев за партой перед ними. «Товарищ генерал-майор, разрешите?» – спросил я, и замкомандующего жестом пригласил меня войти. Видно, что для удобства работы комиссии включили кондиционеры. Генерал был среднего роста с темными волосами, едва тронутыми сединой, одет в новенький летный комбинезон, а от самого пахнет хорошим парфюмом. Первый раз такое встречаю здесь. Выглядел он довольным. «Это он, Кузьма Иванович?» – показал на меня генерал, и Баев кивнул. «Не такой уж и страшный. Давайте, лейтенант, проходите и рассказывайте. У меня времени немного. Надо еще в штаб вашей дивизии по делам заскочить. Товарищ генерал, готов рассказать, но прошу мне пояснить о чем. Не валяй дурака, лейтенант. Тебе вопрос задали», сразу включился в работу Баев. «Ох и зацепил же я его в Кабуле. Да и вся наша эскадрилья ему теперь не сильно нравится. КХМ, вообще-то, никто мне вопросов не задавал, товарищ подполковник», — ответил я. «Справедливо. Расскажи мне о своем перелете в Кабул», — задал вопрос генерал. Я начал рассказывать, но заместитель командующего как-то не сильно вникал в происходящее. Слушал мельком. Больше смотрели в окно и шептался с подчиненными. Из всех присутствующих только Кузьма Иванович следил за моей речью. «И ты сам долетел полным экипажем до Кабула, чтобы доставить на самолет раненую медсестру, верно?» – спросил генерал. «Так точно, товарищ генерал, я узнавал, никакого риска для жизни пациентки не было, обыкновенное желание показать себя, при этом он мог погибнуть сам и погубить еще троих, про угрозу техники и говорить не стоит, и откуда ж он это узнал, сам медосмотр провел, только я собрался парировать данную претензию безопасника, как слово взял Енотаев. В данном случае лейтенант выполнил мой приказ. Критическое состояние пациента подтвердили врачи Баграмского медсанбата. Вы ставите на кон три жизни против одной. Неравноценный обмен», – цинично заявил Баев. «А это уже не вам решать», – добавил я. Заместитель командующего хлопнул ладонью по столу, прекратив все прения. «Лейтенант, вы не на собрании. Будьте любезны соблюдать субординацию», – сказал генерал. «Хотя, я вас и командира эскадрильи понять могу. Ваш риск не оправдывает ваших же нарушений правил полетов, но заставляет меня выразить уважение вашему клюковкин-мастерству и крепкости нервов. Спасибо. А также заметить ваш характер и непримиримость», — добавил Баев. Выделился. Не мог он промолчать. То ли похвалил, то ли поругал. Иногда не понять этих командиров. «У меня еще кое-что, товарищ генерал. Давай быстрее и заканчиваем. Мы уже Енотаева от полетов отстранили. Тебе мало?» — спросил заместитель командующего. «Камеска-то за что, как будто работы мало, что можно людей отстранять? Я вот листаю летную книжку Клюковкина и понять не могу. У него до Афгана никаких и допусков-то не было. Ночью в простых условиях не допустился даже. Тут же и в туман, и на площадке летает, и командиром экипажа назначили. В чем секрет преображения?» — возмутился Баев. «Копнул, так копнул. Енотаев начал объяснять, что все допуска я получил законно. Пускай это и случилось за короткий срок, не верю, это невозможно. Думаю, что здесь есть преступный сговор». Теперь уже Баев стукнул по столу. «Ну, надоел. Сейчас еще скажет, что медали я получил, поскольку меня тянул Батыров. То есть награды Клюковкин просто так получил?» — спросил Енотаев, привстав с места. «У него был командир экипажа, герой Советского Союза, между прочим, а сам он бездарь, и его полет в Кабул не больше, чем авантюра с целью всем доказать его правпригодность», — не унимался Кузьма Иванович. «У него даже губы побелели от возбуждения, пот летел в разные стороны от частой жестикуляции руками. После таких громких разговоров возникла небольшая пауза. Генерал посмотрел на всех и повернулся к Баеву. «Иваныч, да успокойся уже, отстраним мы и Клюковкина», — ответил ему заместитель командующего. «В общем так, вас, товарищ лейтенант, я пока отстраняю от полетов. Все как полагается в этом случае, повторное изучение документов и сдача зачетов. Думаю, месяца вам хватит, а сейчас в дивизию». Генерал закончил говорить и начал вставать с места. «Зря меня бездарем назвал Баев. Раз он хочет помериться знаниями, я не против. Товарищ генерал, позволите одно уточнение?» – спросил я. «Лейтенант, достал уже, только из уважения к твоим наградам. Ну и то, что ты мне симпатичен как человек», – громко сказал генерал, присаживаясь обратно. «Все же, есть эта жилка в Клюковкине. Природное обаяние в действии. Я что хотел бы заметить, так как я и командир эскадрильи отстранены, то мы и полеты выполнять не можем. Причем, как учебно-тренировочные, так и боевые, верно. Правильно рассуждаете, Клюковкин. Ваш экипаж тоже отстранен до сдачи зачетов, а также еще несколько человек за нарушение выполнения полетов. Лихачество и трюки нужно прекращать и соблюдать документы в любых условиях», — возмутился Баев. Генерал кивнул и вопросительно посмотрел на меня. «Это они намекают на постоянное превышение нами ограничений в инструкции экипажу. Правда в том, что эти документы сейчас дорабатывают на основе полученного опыта полетов в Афганистане. Просто пока еще конструкторские бюро не вышли с предложением, но это будет». Повернулся к Енотееву, но тот не понял, к чему я клоню. «Придется самому как-то выкручиваться». «Хорошо. Тогда вы должны правильно распределить нагрузку между летным составом эскадрильи, чтобы не превышались суточные нормы налета и стартовое время, а также количество посадок в процессе выполнения задач». И вот тут, кажется, Баев напрягся. «В игру я лучше знаю документы, можно играть и вдвоем. Что он такое говорит?» — спросил у Енотеева генерал. Ефим Петрович теперь уяснил мою идею и достал один из вариантов плановой таблицы на боевые вылеты на завтрашний летный день. «Вот, посмотрите, это все боевые вылеты. В данной плановой таблице все экипажи допущены, но стоит мне выполнить ваши указания, и треть задач будут делиться по допущенным экипажам. Это приведет к примерно в 3 раза увеличению налета, усталости летного состава и нарушению документов. Я буду вынужден докладывать комдиву, что все задачи мы выполнить не можем, ссылаясь на указания вышестоящего начальства».